Между тем вокруг стало светлее. «Вот галка и пролетела», — сказала Алиса. «Как я рада! Я ведь думала, что это уже ночь». «Я бы с удовольствием порадовалась вместе с вами», — сказала королева. «Только никак не могу вспомнить, как это делается. Вам, наверное, тут в лесу хорошо, радуйтесь, когда хотите». «Только здесь очень одиноко», — сказала Алиса так печально, что у нее самой на глаза навернулись слезы. «Ах, не надо, не надо!» — воскликнула королева, в отчаянии заламывая руки. «Только подумайте, какая вы большая девочка! Только подумайте, сколько вы нынче прошли! Только подумайте, который час! Подумайте и перестаньте плакать!» Алис невольно засмеялась сквозь слезы. «А вы что, подумаете и перестаете?» «Как же может быть иначе?» — решительно сказала королева. «Нельзя же сразу и думать, и плакать! Кстати, а сколько вам лет?» «Ровно 7,5». «Ровно, не ровно? Какая разница? Я все равно вам верю», — заметила королева. «А теперь ваша очередь мне верить. Мне ровно 101 год, 5 месяцев и 1 день». «Не может быть! Не могу поверить», — сказала Алиса. «Не можете», — сочувственно сказала королева. «А вы еще раз попробуйте. Глубоко вдохните и зажмурьтесь». Алиса засмеялась. «И пробовать не буду», — сказала она. «В невозможные вещи верить невозможно». «Просто вы мало упражнялись», — сказала королева. «Я в вашем возрасте хоть по полчаса в день, но упражнялась. И мне иной раз удается с утра натощак поверить сразу в 6 невозможных вещей». «Ах, опять эта шаль!» Пока они разговаривали, булавка, как видно, снова расстегнулась, и внезапный порыв ветра сдул шаль с королевы за ручеек. Королева, раскинув руки, взлетела, понеслась за ней и на этот раз удачно поймала беглянку. «Попалась!» — торжествующе крикнула королева. «Теперь поглядите, как я ее заколю! Сама!» «А как ваш палец? Уже хорошо или так себе?» — вежливо спросила Алиса, перешагивая ручеек следом за королевой. «Ох!» «Так себе!» — тоненько пропищала королева. «Так себе! Так себе! Так себе! Себе-бе!» И слова ее вдруг превратились в блеяние, настолько похожие на овечье, что Алиса даже вздрогнула. Она не могла отвести взгляд от королевы белых, которая внезапно окуталась шерстью. Алиса протерла глаза и снова взглянула. Она не могла понять, как так получилось. Как она попала в лавочку? Вправду ли это лавочка? Вправду ли за прилавком сидит овца? Сколько глаза ни три, ничего не поделаешь. Она стоит, положа локти на прилавок, в темной лавочке. А за прилавком старая овца сидит в кресле и вяжет, и прерывает работу только для того, чтобы время от времени глянуть из-под очков на Алису.